Глава 13. 1941 год. Небо резко затянуло темными свинцовыми облаками. Вдали громыхнуло, потом еще раз, и как-то вдруг подумалось, если бы оно и было правдой, то примерно так и должно было выглядеть. Холодная мелкая морось, которую Шаров ощутил на своем лице, вывела его из оцепенения. Автоматически вскинув руку, он посмотрел на часы и не сразу сообразил, что цифра на жидкокристаллическом экране под золотистым логотипом Casio замерли на отметке 13:37:59 и больше не двигаются ни туда, ни сюда. Вздрагивают, будто бы батарейка на последнем издыхании. Пытаются перевалить через этот непреодолимый миг, отделяющий 37-ю минуту от 38-й, и не могут. Он заметил удивленный взгляд девочки, которая уже намеревалась уезжать, но вдруг остановилась, спрыгнула со скрипнувшего сиденья и кивнула. «А что это у вас за часы такие странные? Вы случайно...» Девчушка нахмурилась, смешно сдвинув брови, и лицо ее стало строгим, но таким смешным, что Червяков, стоящий позади всех, гоготнул. «Случайно не диверсанты?» — закончила она, сверкнув в его сторону глазами. Очевидно, страха она не испытывала, будто бы это чувство ей было вовсе незнакомо. Скорее, настороженность, любопытство и решимость, о чем говорили плотно сжатые губы. «Диверсанты?» — изумился Витя. «Да мы партизаны, какие мы диверсанты?» Он тронул Шарова за локоть. «Илья Андреевич, у вас же карта есть, дайте, пожалуйста». Когда свернутый лист бумаги оказался у него в руках, он подошел к девушке, развернул его и сказал. «Смотри». «Вот тут все написано и даже нарисовано. Видишь?» — показал он пальцем синий круг с надписью «Штаб». «Отсюда мы вышли. Потом пошли к озеру, где... В общем, выполнили партизанское задание. А потом должны были вернуться, но заплутали». Она уставилась на карту. Губы ее шевелились, читая большие буквы сверху. «План игры «Зорница» партизанского отряда школьников». «Уф!» — вырвалось у нее, а я и не поверила. «Знаете, тут очень много диверсантов сейчас. Ходят странные люди в лесу. Нужно быть осторожной и бдительной, но разве школьников берут в партизаны? А как же эвакуация? Или вы...» Она не знала, что сказать еще, и замолчала, глядя на Шарова, который так и не сказал про свои часы. Потом вновь кивнула на карту. «А почему там написано озеро Верхнее, когда это никакое не Верхнее, а Земляничное? У вас какая-то карта неправильная». Витя пожал плечами. «Какая есть! Это вам, наверное, такие странные часы в штабе дали?» Глядя на Шарова, она округлила глаза. Тот нехотя кивнул. «Типа того». Он медленно опустил руку, спрятав часы под рукав. Лицо его блестело от мелких дождевых капель. «Ты зачем так шутишь с нами?» — спросил он строго. «Видишь, мы устали, потерялись в лесу, с утра ничего не ели». «А ты говоришь про какой-то 41-й год. Это совсем не смешно!» Девочка покачала головой. «Странная вы все-таки», — сказала она. «Я вам про Фому, а вы мне про Ерему. И одежда у вас странная, и штуки эти...» Она кивнула, показывая взглядом на руку Шарова. «Как вы можете заблудиться, если вы партизаны? И что значит про какой-то 41-й? Скажи, в какую сторону город, и дело с концом. Не выдержал Червяков». «Мямлет, мямлет что-то!» «Сам ты мямлишь!» — вспыхнула она. «Сразу видно хулиган!» Червяков осклабился. «Ага. Вон туда ваш город!» Она показала на тропинку, уходящую вбок от дорожки, вьющейся вдоль ручья. «Только вас там первый патруль схватит и отправит в детдом. А вас на войну!» — сказала она, глянув на Шарова. «Города вообще не проехать. Везде роют оборонительные рвы и очень много патрулей». Она покачала головой. «Невери какие-то!» Только теперь Шаров понял, что его смущало. Ее одежда. Это было не платье. Для платья уже было холодновато. Не трикотажный спортивный костюм с курткой. Не брюки с пальто. А ведь именно так и выглядел сейчас абсолютно каждый московский школьник. На ней были широкие серые холщовые штаны, подпоясанные широкой тесьмой, как у тех беспризорников, которых иной раз показывали в кинохронике, а сверху вместо куртки застегнутый на солдатский ремень непонятного цвета ватник, из рукавов которого выглядывали худые тонкие руки, и из горловины ниточка, цеплящая из шеи. Даже если бы кто-то захотел ради хохмы подшутить над ними, он сомневался, что сейчас так просто можно найти подобную одежду. А еще труднее заставить современного школьника одеть ее. Да и кому в голову могла прийти такая жестокая и совершенно дикая идея? Даже самые беспринципные личности, которые, разумеется, имелись в армии и, вполне возможно, даже, вероятно, присутствовали в воинской части номер 22-653, вряд ли стали бы шутить над войной 41-м годом. Это неминуемый трибунал и позор до конца жизни, который ничем не смыть. В подтверждение его мыслей вдали застрекотал пулемет. В том направлении, куда показала девочка, бахнула зенитка. Сначала один раз, потом взвыла сирена. Жутко и протяжно. И зенитки заработали словно заводные, заставив ребят сомкнуться плотнее. «Ну вот, снова налет», — сказала девочка, опустив глаза. «Но здесь они не бомбят. Летят на Москву, и там их наши зенитчики бьют. Так что не бойтесь». Она помолчала, глядя на школьников, и не скрывая некоторого удивления. «Ладно, мне надо ехать». Она снова взлезла на высокую раму и встала на педали. Но Шаров схватил велосипед за седло. «Стой!» — сказал он. «Ты нас не обманываешь? Это что, правда? 1941? Великая Отечественная?» «Невери!» — снова произнесла она непривычное слово. «Вы точно с луны свалились. Вот, смотрите!» Девочка вытащила из-за пазухи ватника разорванный пополам и обуглившийся по краям кусок газеты. «Читайте!» Он перевел взгляд на печатные буквы, которые, расплывшись, постепенно собрались в слова, строки и предложения, от которых у него побежали мурашки по спине. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Всесоюзная коммунистическая партия, Больш! Правда! Орган Центрального комитета и МК ВКПБ! Номер 284-86-92. Понедельник, 13 октября 1941 года. Цена 15 копеек. Ниже было заглавие статьи. «Усилим отпор врагу». Правее на две колонки размещалась вторая статья с названием «К ученым всего мира», а рядом сводка. От Советского информбюро. Утреннее сообщение 12 октября. В течение ночи на 12 октября наши войска вели бои с противником на всем фронте, и особенно напряженные на Вяземском и Брянском направлениях. Шаров не стал читать дальше. Строчки поплыли, в голове зашумело. Он почувствовал, что теряет не только равновесие, но и способность отличать сон от реальности. Газета была настоящей, мокрой, пахнущей сырой бумагой и типографской краской, разорванной и полусожженной, и вряд ли бы обычная школьница, будь она хоть трижды пионерка или комсомолка, выдали такой ценный экземпляр на руки. Он был уверен, что такую газету как минимум можно заказывать в Ленинке, куда без пропуска не попадешь. Девочка, назвавшаяся Катей Орловой, проследила за его взглядом и, заметив ошарашенное выражение, которое Шаров даже не пытался скрыть, чуть смутилась и развела руками. И, извините, нашла ее в кустах, и там, в общем, пришлось оторвать кусок. Петя Марченко, который стоял чуть позади Шарова, зачарованно смотрел на рыбачку в странном одеянии, и когда она протянула руку, чтобы забрать газету, сказал, будто бы не веря самому себе. — Так ты, получается, что из прошлого, что ли? — У нас в соседней школе фильм снимают, называется «Гости из будущего». — Может, ты оттуда? Девочка забрала газету, аккуратно ее сложила и сунула под ватник. «Из какого еще прошлого?» — не поняла она и снова повторила. «Странная вы, точно. Говорите странно, будто не из здешних мест, одеты как-то». «Ладно, сейчас стемнеет, а мне еще добираться до дома». Она вскинулась на велосипед, прокрутила педали и поставила ногу в черном грязном резиновом сапоге на верхнюю педаль. «А вы куда пойдете?» Шаров обернулся на ребят. Все молчали, даже Червяков слегка притих. Непрекращающаяся канонада подействовала на него угнетающе. «Как куда? В город! Спасибо, что подсказала дорогу!» «Да не за что!» — пожала она плечами. «Но я бы на вашем месте туда не ходила. Патруль может и не разобрать, что вы пионеры. Подумают, диверсанты какие-то». «Здесь точно нигде нет воинской части?» — спросил Витя, чувствуя, что очень сильно замерз и готов на что угодно, лишь бы поскорее очутиться в тепле. «Здесь кругом военная, по этой дороге». Она снова показала рукой в перпендикулярном от ручья направлении. «Через версты три выйдите к шоссе, и там сразу увидите, если не верите». «Версты?» — переспросил Червяков дрожащим голосом. Ребята обернулись и увидели, что он почти синий от холода. Одетый легче всех, майку и тонкую летнюю ветровку, бахвальство ради, теперь он, кажется, растерял весь свой гонор и был похож на суслика, шмыкающего носом посреди вечной мерзлоты. «Какие еще версты?» «Это так раньше расстояние называли», — тихо сказал Давид. «Чуть больше километра». Шаров, качнув головой, быстро снял свою стеганую спортивную куртку и протянул Червякову. «На-ка, быстро одевай». «А вы?» «Я разберусь», — ответил он и чуть ли не насильно напялил куртку на школьника. «Кто ж так одевается зимой?» — покачала головой девочка. «Тоже мне!» Она резко налегла на педали. Велосипед, протяжно скрипнув, понесся вперед и через минуту исчез в темнеющих зарослях, оставив школьный партизанский отряд посреди небольшой опушки на развилке едва различимых тропинок. «Кажется, я замерзаю», — сказала Лиза. «Да-да-да, я ногу уже не чувствую», — ответила Елена. Замерзли все. Это было ясно видно и слышно по шмыгающим носам. «Кажется, если мы сейчас пойдем в город, то можем снова потеряться», — сказал Шаров медленно. «Я за то, чтобы вернуться и попытаться проникнуть в одну из тех избушек. Отогреемся? А там, может быть, нас найдут. Я уверен, что поисковая группа прочесывает лес, и скоро мы будем дома». Никто ему не ответил. «Пойдемте уже», — едва слышно просипел Червяков. «Я же говорил, нужно было сразу». Как по команде отряд развернулся, и они пошли, подгоняемые холодом и мерзкой моросью, назад по еще свежим своим следам, чавкая ногами в мокрой траве. Канонада то затихала, то вновь разгоралась. Они шли молча, переваривая услышанное от странной девочки в нелепой одежде. Два дома темнели в сыром вечернем тумане, словно призраки. Заколоченные окна и двери производили тягостное впечатление. Шаров тронул калитку. Та отворилась, повиснув на одной петле. Он вздрогнул, осмотрелся, кивнул ребятам. «Как мы туда залезем?» — прошептал Денис, косясь единственной мокрой линзой на почти черный, застывший дом, который замер, будто бы ожидая, что же предпримут непрошенные гости. Дверь, конечно же, была заперта на ключ. Шаров потянул за ручку, но она даже не шелохнулась. «Давайте я», — Давид тронул Шарова за рукав, подошел ближе, нагнулся, глянул на замочную скважину и едва заметно усмехнулся. Тут же, юркнув куда-то вниз, поднастил. Он запустил руку под него, пошарил, потом обошел с другой стороны и через минуту воскликнул. «Есть!» «Вот это да!» — изумилась Лена. «Откуда ты?» «В книжке про войну читал», — пожал он плечами. «Уезжая или уходя на фронт, люди редко брали с собой ключи и часто прятали под лестницей перед входом. Доски, которыми дверь была прибита к дому, быстро отодрали. Шаров сунул длинный, похожий на ключ от амбарного замка, в замочную скважину и три раза его повернул, толкнув дверь внутрь. Со скрипом она отворилась, пахнув незнакомым застоявшимся запахом, слегка горьковатым и одновременно сладким. Шаров отошел в сторонку и махнул рукой. «Ну, давай, быстро все внутрь!» Пока ребята, суетясь и радуясь крыши над головой, забегали в дом, он всматривался в окружающую пелену серого тумана. И если там, откуда они пришли, лес совершенно не казался опасным, то здесь он стоял угрюмой и даже враждебной стеной. Впрочем, ощущение могло быть вызвано усталостью и плохой погодой. Если бы не ухающие вдали звуки канонады, он бы подумал, что они действительно заблудились, а странная девочка с газетой «Правда» за 1941 год — плод его воображения или глупый розыгрыш. Но чем дальше он размышлял, тем отчетливее понимал — никакой это не розыгрыш. И они действительно непонятно как оказались там, где не должны были. И началось это не сегодня в полдень, а гораздо раньше. В тот самый день, когда на стадионе прозвучал выстрел стартового пистолета. Шаров вздохнул, повернулся и зашел в дом, не заметив темную фигуру, выглядывающего из-за дерева человека. Лучик света скользнул по бревенчатым стенам, выхватив деревянные полки вдоль стен, белую печку, рукомойник и даже полотенце возле него. На полках стояла домашняя утварь, глиняные горшки, а над массивным столом в углу висела небольшая икона. Свет от фонаря, который держал Петя Марченко, был слабым, но его хватило, чтобы понять, это действительно старый деревенский дом. Может быть, чья-то дача или хутор. Причем жильцы покинули его не так давно, неделю или две назад. Стол еще не успел покрыться слоем пыли. Ребята уселись на лавку по обе стороны стола, и когда Шаров подошел ближе, уставились на него. — Ну что делать будем? — спросил Червяков, который чуть отогрелся и теперь косился в сторону печи. — Снимаем мокрую одежду, — сказал Шаров, оглядываясь. — Может быть, найдем здесь что-нибудь переодеться или, по крайней мере, подсохнем до прибытия подмоги. — Давайте печь разожжем. Едва выговаривая слова, Витя озвучил общую идею. — По дыму нас быстрее найдут. — А ведь и правда, — поддержала его Лена. — Дым будет виден издалека, да и сверху, если нас будут искать с вертолетов. Шаров подумал, что лес и эта странная встреча в лесу подействовала на него не совсем хорошо. Мысли в голове совсем сдвинулись на бекрень. Да так, что он начал думать о том, что лучше бы их не обнаруживали. Безопаснее будет посидеть тихо. Как ни пытался, у него не получалось отогнать мысль о мужике, который спешно скрылся в лесу. Это вполне мог быть какой-нибудь беглый рецидивист-уголовник, вроде тех, что показывали в фильме, в зоне особого внимания. И тогда ему угрожала реальная опасность. Он вернулся к двери и проверил мощный засов. Возможно, они, сами того не понимая, слишком отклонились от тропы. И хотя Шаров постоянно сверялся с компасом, теперь он думал, что прибор точно неисправен. Так же, как и на часах, его стрелка то крутилась, как сумасшедшая, то вдруг замирала, останавливалась и мелко подрагивала на одном месте. — Ну что, разжигаем? Кто-нибудь разжигал когда-нибудь печь? — спросил Денис. — Погоди, — сказал Шаров, — постой. Две мысли боролись в нем. Одна, что ребятам нужно согреться, а вторая, этим шагом они навлекут на себя беду. И если действительно предположить на одну секундочку, что это все-таки не шизофрения, им не то что разжигать, лучше вообще не шевелиться. «Чушь какая-то», — сказал он вслух самому себе. «Что чушь?» — не поняла удивленная Лена, которая сидела ближе всех. «Да ничего». Он взъерошил мокрые волосы и вздохнул. «Конечно, разжигаем. Нужно согреться, вскипятить чай и дождаться, пока нас найдут. Что мы, не в своей стране, что ли? Думаю, хозяевам дома мы сможем объяснить, почему так поступили». Ребята закивали. «Конечно, да, сможем. Только ничего не трогать, не брать и не разбить. Это все не наше. Оставить в точности, как лежало», — строго сказал Шаров и подошел к печи. «У кого есть спички?» «У меня». Червяков вышел из тени и протянул Шарову коробок. «Давайте я вам посвечу». Лена взяла фонарик со стола и направила луч в топку. Там обнаружились несколько полусгоревших обугленных головешек и небольшое количество золы. «А где дрова взять? Все же мокрое!» — послышался из темноты голос Лизы. «Посмотри в подпечье!» Не дожидаясь, пока Лиза поймет, где это, Давид подошел слева от топки, нагнулся и запустил руку в темное углубление. Пошарив, он вытащил несколько сухих поленьев. «Оно!» — довольный Давид слегка улыбнулся. «Откуда ты все это знаешь?» — удивленным тоном спросил Денис. Судя по всему, голова у него немного прошла, и теперь он всматривался в тени, пляшущие по стенам странные избы. «Просто знаю», — ответил Давид. «Ну что, кидай», — сказал Шаров. «Сначала поищите что-то легко горючее. Может, у кого газеты остались. Нужно, чтобы печь немного прогрелась, иначе мы тут задохнемся», — сказал Давид. Народ тут же бросился рыскать по сумкам, и скоро на столе образовалась хорошая кучка всего того, что нужно было выбросить, включая газеты, в которые заворачивали вареные яйца, обрывки упаковочной бумаги, коробка из-под конфет, а под конец к этой куче добавилась пустая пачка из-под папирос «Герцеговина Флор», которую виновато положил Червяков. «Закончились», — развел он руками. Шаров покачал головой, но ничего не сказал. Когда весь мусор оказался в топке, он чиркнул спичкой, и помятым обрывком бумаги весело заплясало пламя. Тем временем Давид настругал щепы и подкинул в огонь. «А теперь, — сказал он, — кладите дрова параллельно и закрывайте дверцу, а внизу там поддувало. Его немножко нужно открыть. Через 15 минут в избе ощутимо потеплело, и настроение у всех сразу улучшилось. Моментально забылись и тяготы похода, и странное пугающее событие, и даже встреча на берегу ручья. Все выветрилось из голов в один момент. Галдя, смеясь и осыпая друг друга шутками, ребята принялись вытаскивать из сумок оставшуюся провизию. «Хорошо, что краба не съели!» — громогласно объявил Марченко, водружая банку в центр массивного стола. Ребята сразу забыли об обидах, и даже червяков, всю дорогу букой плетущейся в хвосте и зло посмеивающейся над более младшими товарищами, присел на скамью и улыбался, словно ни в чем не бывало. Никто даже не заметил, как Шаров отошел в сторонку и застыл возле окна, где сквозь маленькую щелку была видна покосившаяся изгородь и уже почти неразличимый край леса, за которым продолжала громыхать неведомая канонада.